Тут следы, смотрите!» Выкрикнул он где-то совсем рядом с моим убежищем. Я сжался всем телом, чувствуя, как каждая мышца превращается в натянутую струну. Прислонился спиной к холодным шкурам и жердям каркаса, надеясь буквально слиться с тенью, и одновременно сжал кулаки. Сейчас они войдут. «Они ведут внутрь!» Шкура, закрывающая проход, со свистом отлетела в сторону, впуская внутрь ослепительный, бьющий по нервам свет. Я зажмурился, не успев адаптироваться к яркости, и через секунду ощутил, как мощные пальцы мертвой хваткой вцепились мне в грудки. Я ухватился за эти руки, но те словно вообще не ощутили этого. «Сюда!» — проревел Рант. «Вот она, тварь!» Меня выдернули из полумрака шалаша с такой силой, что я не успел даже прикрыть голову. Швырнули на землю, я кубарем прокатился по обледенелому насту. В боку тут же вспыхнула рана. Я почувствовал, как горячая липкая волна крови мгновенно брызнула, рана разошлась. «Стойте!» — попытался выдавить я, глотая ледяной воздух, но вместо ответа получил удар ногой под дых. Легкие будто схлопнулись. «Еще чего!» Из меня вырвался лишь хриплый спазм, кислород исчез, мир вокруг поплыл серыми пятнами. «Рант, остановись!» — приказал Горм, но молодой охотник уже перешел черту. Он не остановится, он только набирал обороты, одним рывком перевернул меня на спину и навалился сверху, придавливая своим весом. Мои слезящиеся глаза встретились с его красными, совершенно безумными, в них не было человеческого сострадания, только голая первобытная ярость зверя, ищущего кого обвинить в своей боли. «Из-за тебя!» — выплюнул он, и его кулак врезался мне в скулу. В голове сгудело, я едва успел инстинктивно прикрыть голову руками, когда на меня посыпался град ударов. Я свернулся эмбрионом, стараясь защитить жизненно важные органы. Главное — переждать этот шквал. Главное — не дать ему размозжить мне череп прямо здесь. «Оттащите его!» — голос Горма доносился, как сквозь толщу воды. Я мельком увидел две тени, возникшие по бокам. Двое ухватили Ранда за плечи, но тот взревел одним движением, сбросил одного из них, второй оказался крепче. Он вцепился в Ранда мертвой хваткой, оттаскивая его назад, пока тот продолжал исступленно молотить по воздуху. И только когда упавший поднялся, и они навалились вдвоем, им удалось оттащить беснующегося охотника. Я знал по реконструкциям, что люди этой эпохи были физически намного сильнее современных людей, но реальность оказалась страшнее. За несколько секунд мой левый глаз заплыл, из рассеченной брови на землю закапала густая кровь, а руки, принявшие на себя основные удары, висели плетьми. «Убью! Убью эту тварь!» — ревел Рант, его волосы выбились из жестких кос, лицо было искажено гримасой ненависти. «За брата, слышишь? Убью!» А я только вытер губы, чувствуя во рту соленый привкус крови, и сплюнул на землю. Я смотрел на него из-под лобья сквозь узкую щель здорового глаза. Я все еще был жив, и, черт возьми, я понимал, что мне просто чертовски повезло. В этом теле не было ни единого шанса на сопротивление. Единственный способ выжить — договориться, использовать хитрость. Но пока я молчал. Я ждал, что скажет вождь, нужно было найти, от чего оттолкнуться, и пока я не знал, как действовать, понимал только то, что второго такого захода я не переживу. Горм подошел ближе, игнорируя крики Ранда. Он накрыл меня своей тенью, массивный мощный силуэт на фоне холодного солнца. Его единственный серый глаз изучал меня с каким-то странным, почти научным интересом. Ни злости, ни осуждения. Для него я был просто детенышем-чужаком, который непонятным образом уцелел. И даже под этим взглядом я не переставал лихорадочно анализировать. Сегодня их племя потеряло трех охотников. В группах того времени, редко превышающих 30 человек, такая потеря весьма болезненна. Она подрывает кормовую базу всего коллектива. Смерть одного охотника – это голод для двух женщин и троих детей. Логика дикаря требовала мести. Но кроманьонцы не были дикарями в том смысле, который мы вкладываем в это слово сегодня. По объему мозга они превосходили нас. Они были прагматиками до мозга костей. «Да, вот оно», — начал нащупывать я. «Я могу быть лишней парой рук, возможность вырастить нового охотника взамен павшего. И что не менее важно для генетического здоровья закрытых групп, я могу быть свежей кровью. И я очень надеялся, что не переоцениваю образ мышления этого древнего человека». «Давай же, думай!» — мысленно умолял я, глядя в единственный глаз вождя. «Увидь во мне пользу!» Он начал издалека, словно прощупывая почву и проверяя меня на прочность. «Что произошло?» Я ответил немедля. В моем положении любая пауза могла быть истолкована как попытка выдумать ложь. Я старался говорить прямо, вкладывая в гортанные звуки кроманьонской речи максимум искренности. «Мы шли с гор!» Я едва заметно кивнул в сторону далекого сизого хребта. Как антрополог, я понимал, жизнь в предгорьях была оправдана и разумна. Там больше естественных укрытий и камня для орудий. Побудить группу на рискованный переход через открытую тундростепь могло что угодно. Затяжной буран, истощение ресурсов или изгнание. «Буря! Мы сбились с пути, отошли слишком далеко от скалы, тогда на нас напали гиены. Мы бежали, увидели жилище. Но гиены настигли нас прямо здесь. Сил больше не оставалось, я...» Я закончил, тяжело дыша и непроизвольно сжимая кровоточащий бок. «Покажи!» Горм коротко мотнул головой, указывая на мой живот. «Горм!» Снова взревел Ранд, и в его крике слышалось разочарование брошенного пса. «Дай мне прикончить его! Кого ты слушаешь?» «Заткнись ты уже!» Мелькнуло в голове совсем нецивилизованно. Сейчас нужно было действовать аккуратно. Эти люди не примитивные карикатуры из учебников начала 20 века. Они проницательны. У Горма в глазу светился интеллект, отточенный десятилетиями выживания. Я, аккуратно преодолевая сопротивление запекшейся крови, приоткрыл край шкуры. Взгляд вождя мгновенно впился в рваные края раны. Короткого осмотра ему хватило, он все понял. Это не следствие челюсти гиены. Это дротик. «Гиена?» — спросил он. И в этом вопросе был подвох. Он проверял меня на честность перед лицом смерти. «Нет!» — я качнул головой и скривился, когда очередная судорога прошила тело. «Копье! В бою!» Взгляд мой упал на обломок древка, лежащий на линии между телом одного из спавших охотников и местом моей вчерашней лешки. Это был самый молодой из них, тот самый брат Ранда, юноша, чье лицо еще не успело огрубеть. «Он!» — я указал на него дрожащим пальцем, стараясь придать голосу максимум уважения. «Он заслонил меня, когда на меня кинулась гиена, копье ударило случайно!» Ранд вдруг затих. «Только тяжело пыхтя, словно бык!» Горм медленно повернулся к нему. «А теперь, Ранд, ты все еще считаешь, что в смерти твоего брата нет чести? Он пал, защищая это дитя, как подобает мужчине!» «Он мертв! И все!» — прошипел Ранд. «Но почему я должен оставить его неотомщенным? Почему этот соколенок дышит, когда мой брат кормит землю?» Даже сквозь пелену боли я начал видеть архитектуру их конфликта. Дело было не только во мне. Законы природы неизменны. Молодой самец стремится сместить доминанта, даже если это погубит стаю. Продолжал анализировать я. Он сопротивляется воле своего вожака не только из-за мести и боли. Нет, он пытается подорвать его авторитет. «Кому же ты собрался мстить?» Спокойно, почти буднично спросил Горм. «Гиенам, ветру, племени Сокола, чьи пути не пересекались с нашими со времен, когда ты едва появился на свет? Женщине, что пыталась спасти плоть от плоти своей?» Он указал на тело моей матери. «Кровью этого мальчишки ты не вернешь брата, но он может оплатить за его жертву, стать руками, которых мы лишились». «Кровь за кровь!» Ранд выплюнул слова, сжимая кулаки до белых костяшек, и не собирался подчиняться. «Сови!» Горм повернулся к шаману, и, похоже, это был его последний козырь. «Скажи нам, что слышно от предков. Какая тропа уготована этому мальцу?» Шаман вышел вперед. Он был немного моложе Горма, но в его облике сквозила иная сила. Не мускульная, а ментальная. Он был их проводником, связью с тотемным белым волком и, вероятно, имел не меньший авторитет в племени. Сови достал из кожаного мешочка горсть костей. Он принялся трясти их в ладонях, и звонкий ритмичный стук кости о кость заставил Ранда замереть. Шаман запел низко и гортанно, его тело начало изгибаться в трансе. Резкий кивок, и кости веером рассыпались по земле. Я рассмотрел их. Это были клыки волка, 5 штук. Они легли в странный хаотичный узор. Сови, натянув на голову волчью шкуру, едва коснулся их кончиками пальцев. «Дух белого волка, он не просит крови, он видит путь там, где мы видим тупик. Воля его ясна, он даровал жизнь соколенку в эту ночь. Сокол потерял крылья, но может обрести клыки». «Как удобно», — подумал я. «Похоже, Сови отдает предпочтение мудрому вождю, нежели горячному охотнику». Я понимал, как это все работало. И уже осознавал, что партия охотника проиграна, а ведь он, может, и сам не понимает, почему так произошло. «Почему?» — взревел Ранд, отталкивая держащего его охотника с такой силой, что тот кувыркнулся по земле. «Почему волк благоволит чужаку, а не оставил жизнь моему брату?» Его руки метнулись к поясу, кремниевый нож оказался в ладони. «Почему он защищает эту подаль?» «Ран, ты хочешь пойти против слова белого волка?» Сови попятился, его голос дрогнул. Но Ранд уже не слышал. Его глаза налились кровью, разум утонул в жажде немедленного яростного акта мести. Горм глянул на меня своим единственным глазом, и в этом взгляде я прочитал горькую правду. Вождь не станет вступать в смертельный бой с лучшим охотником ради меня. Это было бы самоубийством для всего племени. Ранд сделал шаг. «Я позже принесу жертву белому волку за этого раненого соколенка!» Он сорвался с места в несколько стремительных покошачьих мягких прыжков, преодолев расстояние, отделявшее его от Горма и меня. Я лихорадочно перебирал руками по мерзлой земле, пытаясь отползти назад к тени шалаша. Рана в животе при каждом движении отзывалась вспышками ослепительной боли, словно в меня снова и снова вонзали раскаленное шило. Глаза метались по земле в поисках хоть какого-то шанса. Обломок камня, острая кость. Я увидел костяной осколок у тела погибшего мужчины в паре метров от себя и рванулся к ней, забыв о разорванном боке. Но я был слишком медленным. Ран сбил меня с ног одним ударом плеча, а мир перевернулся. Секунда, и я уже лежал на спине, вдавленный в наст тяжелым телом охотника. Острейший кремниевый нож прижался к моему кадыку. «Срочно нужно что-то делать!» — кричал мозг. Но тело было парализовано страхом и слабостью. Охотник оскалился. Я видел желтоватую эмаль его зубов, чувствовал его горячее дыхание, кончик лезвия надавил на кожу, и я ощутил, как тонкая струйка крови потекла за воротник. «За брата!» — прошипел он, подаваясь вперед всем весом. И тогда я сказал слова, которые в тот миг казались мне последними в этой безумной новой жизни. «Если убийство раненого юнца утолит жажду великого охотника, то давай, убей меня!» Я не закрыл глаза. Напротив, я широко распахнул их, глядя прямо в его зрачки, и сам оскалился в ответном предсмертном вызове. Ран застыл. Его рука с ножом дрогнула, гнев на его лице сменился секундным замешательством. Это была та самая заминка хищника, встретившего неожиданный отпор со стороны жертвы. «Это ли слова соколенка?» Раздался за спиной вкрадчивый голос шамана Сови. В нем слышалось неприкрытое одобрение. Я все еще был жив. Сердце колотилось о ребра, как пойманная птица, но разум ученого уже нащупал слабое место врага, его гордыню. «Дай мне время!» Прорычал я. 3 зимы, и тогда я сражусь с тобой. Не как соколенок, а как волк. Сражусь по-настоящему! Внезапно расхохотался Горм. Этот смех сухой и резкий ударил по самолюбию Ранда сильнее любого оскорбления. Бровь молодого охотника дернулась. «Не думал я, что ошибусь», — продолжал вождь, вытирая единственный глаз. «Он не соколенок, он волчонок». Ранд не убирал ножа, но я видел, как в его голове крутятся шестеренки первобытной логики. Если он убьет меня сейчас, после моего вызова, он прослывет трусом, который побоялся принять бой от калеки. Что он скажет в племени? Что он зарезал раненого мальчишку, потому что испугался его? Его гордыня, возвращенная на бесконечной уверенности в своей силе, теперь стала моей единственной защитой. Ему нужны были очки авторитета для борьбы с Гормом, а убийство волчонка сейчас их только отнимало. «Через три зимы?» Ранд брезгливо скривил лицо. «Да он сбежит! Или сдохнет, не дойдя до нашей долины!» «Тогда на то будет воля белого волка!» Тут же подхватил Сови, мастерски подыгрывая ситуации. «Мы увидим, примет ли волк его дух или отдаст ветру!» Ранд медленно, с явной неохотой, отвел лезвие от моего горла. Он поднялся, возвышаясь надо мной, и посмотрел сверху вниз с презрением. «Три зимы, соколенок! Ты умрешь через три зимы, и это будет долго и больно!» Он повернулся к Горму, пряча нож за пояс. «Все в племени будут знать, что это он виновен в гибели наших братьев! Думаешь, они позволят ему сидеть у огня?» Бросил он вождю. «Это зависит только от него!» Горм подошел ко мне и легонько тронул плечо тупым концом копья. «Место у костра не дается по праву рождения. Его заслуживает каждый. Сокол ты, волк или кто, неважно. Ты должен быть полезен». Ранд ничего не ответил. Он прошел мимо, бросив на ходу четвертому. «Белк, забираем все, что сможем унести». «Да, Ранд», — отозвался парень лет 17, быстро принимаясь за работу. Горм снова посмотрел на меня, в его взгляде не было жалости, только сухой расчет лидера. «Ты желаешь пойти с нами?» — спросил он, хотя оба мы знали, что альтернатив у меня не было, одиночке не выжить в этом мире. «Желаю!» — я заставил себя склонить голову, превозмогая боль в шее. «Я плачу за помощь!» «Если выживешь!» — оборвал он мои благодарности. «До нашей долины три дня тяжелого ходу. Будешь нести вещи. Если отстанешь, ждать не будем. Воду и еду добывай как хочешь. Делиться своим никто не обязан. Справишься?» Вопрос без вариантов. Глядя на свои дрожащие, истощенные руки и чувствуя, как липкая кровь стекает по боку, я хотел крикнуть «нет». Мой внутренний старик вопил, что это самоубийство! Но та самая искра, которая заставляла наших предков выживать во времена супервулканов и ледников, вспыхнула внутри с новой силой. «Я справлюсь», — ответил я, вцепляясь пальцами в мерзлую землю, чтобы заставить себя подняться. «Звать тебя как?» — спросил он. И я ответил почти машинально. «Ив». Глава пятая. В путь мы отправились не сразу, первым делом Сови совершил то, что я бы назвал отпеванием. Три тела своих людей они положили рядом. Затем он извлек из кожаного мешочка тяжелый комок охры. Ее использовали уже тысячи лет, так что меня это не удивило. Растер в ладонях и осыпал тела погибших охотников. Затем наступил момент, который заставил меня, человека, хорошо представлявшего цену вещам, в палеолите вздрогнуть. Сови бережно вложил в окоченевшие руки павших их копья. Я смотрел на это с профессиональным содроганием. Ведь каждое такое копье – это недели кропотливого, изматывающего труда. Это идеальная древка в эпоху, когда лес не очень-то распространен. Это драгоценный камень, который был необходим добыть. Это сухожилие и смола. Оставить такое оружие мертвецам казалось верхом нелогичности. И в то же время это показывало их развитую эмпатию и общность. Значит, у них уже сформировались некоторые традиции погребения. Охра – оставление оружия мертвым. Даже хорошие шкуры не сняли. Это все не слишком прагматично, но, похоже, имеет важное значение для них. Думал я, стараясь отвлечь себя от боли в боку и во всем теле. Но даже в таких условиях я не мог оторвать взгляда. Одно дело видеть такое на раскопках, а другое наблюдать воочию. Горм стоял рядом с телами, опустив голову. Ранд сжимал кулаки так, что костяшки побелели. Они были в первом ряду, будто наравне друг с другом, а вот молодой охотник, Белк, стоял чуть позади. Все трое не говорили ни слова, не прощались, ничего. Только молча наблюдали за Сови. «Идите в стаю белого волка!» Прохрипел шаман, скидывая пустые ладони к небу. «Мы забираем вашу ношу, но оставляем вам вашу честь!» А дальше он запел гортанно, первобытно. Нечто подобное мы уже слышали у северных народов. И все равно это было иначе, не похоже ни на что, слышанное мной прежде. Пока пение шамана разливалось по пустынной холодной равнине, я не терял времени зря. Как бы интересно ни было наблюдать за ритуалом, рана все еще пульсирующе требовала внимания. И она не была пустяком, на который можно плюнуть со словами «Ха, само заживет». Эта рана вполне могла вскоре оборвать мою новую жизнь. «Новую жизнь», — повторил я про себя в очередной раз, стараясь переварить произошедшее. Оказаться в позднем плейстоцене за тысячи лет до современного мира и еще в теле пацана, но вряд ли имеется хоть какой-то способ вернуться, да и зачем? В своем мире я умер. Каждая следующая мысль казалась безумнее прошлой. Сейчас мне нужно как-то выжить, залечить тело, решил я начать с простых, понятных целей. А дальше нужно доказать свою пользу. Без племени я не жилец. Охота, изготовление тех же копий, обработка материалов. Как бы много я ни знал, даже на тысячи лет вперед у меня не было практических навыков. А с помощью них я посмотрел на Горма и на Сови, я смогу получить эти самые навыки. Надо держаться за это племя как можно сильнее. Постепенно круговорот мыслей выстраивался в более-менее стройный план. Выжить, залечить рану, обучиться необходимым навыкам, обрести устойчивое положение в племени. Дальше заглядывать было бессмысленно. Но уже имелись некоторые задумки, как можно использовать знания тысячелетий. Однако сейчас надо начать с первого пункта – выжить. И главным препятствием была рана. Я медленно подобрался обратно к шалашу, попутно следя за реакцией кроманьонцев. Они вполне могли принять мои действия за попытку побега или кражу имущества. Но к моей радости, когда я забрался в шалаш, бывшие моим убежищем, они не отреагировали. Они были полностью увлечены ритуалом погребения. Там я снял часть шкур с тела и осмотрел рану. Запекшаяся кровь покрывала весь бок. Вся польза от мази уже улетучилась благодаря Ранду. Мне пришлось снова промыть ее, но в этот раз уже куда тщательнее. Затем я нанес остатки мази и приложил кусок шкуры, обмотав его лоскутами кожи. Кровотечения не избежать, но это немного поможет, думал я. Нужно как можно скорее добраться до тепла и покоя и найти еще лекарственных трав. Как бы ни была хороша регенерация этих тел, такие раны не заживают сами собой. А ведь мне еще предстоял трехдневный переход с грузом. И честно, я не представлял, как переживу его. Тело с трудом подчинялось, конечности были в синяках, лицо заплыло. «Эй, Соколенок!» — позвал Горм. Я быстро закутался в шкуры и вышел из шалаша. Ран с копьем стоял в отдалении, следя за горизонтом. Сови и Белк уже начали собирать все, что можно будет унести. «Будешь работать с Белком, понял?» Вождь махнул на молодого парнишку. «Да!» — кивнул я. Действовали мы под руководством Горма, весьма методично, без суеты и очень избирательно. Вождь понимал, что каждый лишний килограмм будет усложнять переход, поэтому первым делом мы распределили ресурсы. Важнейшими были копья и дротики. Их изготовление было процессом трудоемким и долгим. Даже те, где наконечник был обломан, непременно оказывались в приоритетной куче. Ведь изготовление древка требовало не просто найти палку, а провести кучу сопутствующих процедур. В итоге вышло 3 целых копья, 2 длинных и 4 коротких древка, а также десяток дротиков с костяными наконечниками. Следом внимание уделили кремниевым заготовкам, собирали все, что еще можно было использовать. Дальше приступили к самим шалашам, точнее к их содержимому. Выудили и аккуратно сложили походные инструменты, ножи, скребки, проколки для обработки шкур и разделки туш. Идя на охоту, без этого не обойтись. Тащить тушу мамонта целиком было невозможно, поэтому все делалось прямо на месте. Я жадно исследовал каждый предмет, стараясь не нарваться на окрик «подгоняй». Затем вытащили сосуды и свертки с припасами, сушеным мясом, жиром, водой. Деревянные изделия, похожие на ступы и миски, было решено оставить. К этому моменту я уже порядочно взмок под шкурами. Ветер, правда, холодил, спуская с далеких гор. Нет, это была целая ледяная стена. Но холоде уже можно было не беспокоиться. По ощущениям, было где-то градусов 8 по Цельсию. А это уже наводило на некоторые мысли. «Такая протяженная горная цепь», — рассматривал я стену на горизонте. По ощущениям, тут явно теплее, чем должно быть в глубине материка, но при этом Порывы ветра сильные и холодные. Глаза невольно обратились к исчезающей корке льда. И влажность выше, чем должна быть, значит, не так далеко море или океан. Мысли уже было не остановить. Глаза поднялись вверх, к солнцу. Оно сейчас находилось в зените, но казалось выше, чем должно было быть. Неужели? Пока у меня не было достоверных доказательств, но мне показалось, что я представляю, где нахожусь. Вдалеке, в стороне той самой белой стены, я видел стада мамонтов, и помимо них множество других животных поменьше. Я посмотрел под ноги, и это, очевидно, была тундра-степь, но вот растительность, она была как бы сочнее, ярче, все так же богата, но менее сухая. Взгляд снова обратился к горам. Я неосознанно прошептал: «Альпы». И в этот миг все словно сошлось. Точно, если это период в районе 50 тысяч лет назад, как раз момент основного расселения людей из Африки, то такое положение вполне возможно, даже очень. На меня словно снизошло озарение. Подданская равнина, там вполне мог развиться биом тундростепи. С одной стороны Альпы, с другой – Апеннины. Я повернулся в сторону, где горизонт уходил в бесконечность без преград. А там должно быть море. Это было невероятное открытие, которое все объясняло. 3 дня до долин – это вполне реально. В этом регионе их было множество. Они служили естественным коридором для миграции животных и, конечно, великолепным прибежищем для людей. «Эй!» – позвал меня Сови, уже стоявший возле одного из шалашей. «Если белый волк даровал тебе жизнь, не стоит испытывать его терпение!» Я тут же опомнился. Сейчас не об этом нужно думать. Настала очередь шалашей. Я помогал белку сдергивать тяжелые шкуры с каркасов. Двигаться старался осторожно, не напрягая раненый бок. Но как бы я ни старался, вспышки боли приходили и уходили, словно приливы и отливы. Мазь давала эффект, но этого было недостаточно. «Тяни здесь!» — командовал белк, показывая на узлы из жил. «Не рви, кожа должна остаться целой!» Мы раскладывали шкуры на мшистой почве, и я вместе с ним проводил их ревизию. На его примере я учился отличать хорошую шкуру от той, что подгнила или была повреждена. Лишнее безжалостно оставляли. Самым сложным оказалось изготовление волокуш. Поскольку дерева в округе не было, в ход пошли костяные остовы жилищ, что казалось вполне оправданным. Горм указал на 2 самые длинные и прочные жерди. Я встал на колени рядом с белком. Моя задача была придерживать жерди, пока он стягивал их сверху в узкую букву «А». «Держи крепче!» – пропыхтел парень. «Если узел ослабнет на склоне, весь скарб уйдет в реку!» Мы прикрепили поперечные планки, создавая платформу для груза. Это было простое и гениальное инженерное решение. Весь основной вес уходит на землю. А нам оставалось лишь тянуть конструкцию за собой. Где-то зародилась шальная мысль, что колесная телега была бы удобней, но отсутствие дорог быстро напомнило мне, где я нахожусь. На эти импровизированные сани мы начали грузить все отобранное. Когда закончили, Сови первым встал в упряжь. Несмотря на то, что он был шаманом, в этом мире он работал наравне со всеми. Нам же с белком достались 2 тюка, которые пришлось взвалить на спину. Крякнул я, когда груз надавил на плечи и попытался найти баланс. «Лучше на плечи накинь, не спину выпрями», — посоветовал белк. Он стоял почти рядом, распределив вес на поясницу. Я попытался повторить, и рана на боку вновь вспыхнула. Я с трудом удержал груз. «Говорил же, не дотянет он!» — язвительно усмехнулся проходивший мимо Ранд. «К вечеру помрет!» «Хрен тебе!» «Вот назло не помру. Ох, не знает он, насколько упертыми бывают такие старперы, как я!» «Идем!» — скомандовал Горм. И волокуши с запряженным шаманом тронулись. Мы пошли следом. Я кинул беглый взгляд на бывшую стоянку, на 3 тела охотников, лежащих рядом, и на тела женщин, мужчин и ребенка, моей бывшей семьи. Я просто шагнул прочь, отворачиваясь, и не представляя, что ждет впереди. Понимал только одно – здесь я выжить не смогу. Рант и Горм взяли небольшие связки, 2 раза меньше наших тюков. Вождь шел впереди, ведя нас. Охотник позади, замыкая караван. Это тоже было оправдано. Они были нашей защитой. В случае чего именно они вступят в бой с хищником. Усталость даже при выносливости первобытных людей сильно уменьшала шансы, поэтому два сильнейших должны были оставаться свежими. Мне же каждый раз давался с жутким усилием и пульсирующей болью. Через пару часов я уже брел в самом хвосте, и никто не думал замедляться. «Значит, не шутили», — думал я, сжимая челюсти и смотря вперед из-под лобья. «Но я так просто не сдамся», — тихо рычал я, сам не зная, ради чего собираюсь не сдаваться. Изредка Рант поглядывал на меня с жесткой ухмылкой. Иногда Белк пытался немного замедлиться, но Ран тут же напоминал ему, с какой скоростью нужно двигаться. Земля под ногами была жесткой. Вымороженные кочки осоки чередовались с пластами голого грунта, а иногда с низкими кустарниками. Стоило оступиться, и подошва из грубой кожи скользила, отдаваясь в раненом боку ослепительной вспышкой боли. Ландшафт вокруг напоминал полотно эпического безмолвия. Огромная, сводящая с ума своей монотонностью равнина раскинулась до самого края мира, украшенная редкими мазками стад. На горизонте, словно застывшие волны ледяного океана, белели хребты гор, прогребенные под панцирем, а с другой стороны небо становилось подозрительно белесым. Там за сотни километров лежал исполинский ледниковый щит, чье дыхание я чувствовал каждой клеткой кожи. «Анализируй, Коробов, это твоя единственная доступная анестезия», — твердил я себе, впиваясь взглядом в спины идущих впереди. Время нужно было тратить с умом. Группа была вооружена солидно, но с характерным технологическим ограничением. В руках у Горма и Ранда я видел массивные копья, классические орудия для ближнего боя. За спинами в чехлах виднелись дротики, но не было ни намека на атлатль или тем более лук. Техника обработки кремня хороша, тончайшая отжимная ретушь, идеальная симметрия. Но отсутствие копьеметалки только убеждает меня в реальности предположений. Констатировал я, чувствуя, как научный азарт на миг пересиливает слабость. Мы в промежутке около 50 тысяч лет назад. Начало верхнего палеолита. Эпоха, когда сапиенсы только начинали осваивать эти широты, хотя неандертальцы здесь вполне могли бы еще отлично себя чувствовать. За размышлениями прошел четвертый час марша. Монотонность равнины начала разрываться первыми признаками предгорий. Камней становилось больше, земля круче, а зелень ярче. Я поражался выносливости тела кроманьонца, мышцы держались в тонусе, никакого забивания, словно подобные нагрузки были ежедневным стандартом. Даже в теле мальчишки чувствуется ресурс, он явно не сидел в пещере без дела. Но каким бы сильным ни было тело, рана давала о себе знать. Слабость зарождалась внутри и расходилась по конечностям. Очень хотелось пить, я даже попытался попросить воды, но был оборван Рандом. Еды у меня тоже не было. Я уже жалел, что не стянул кусок во время сборов. Картина вырисовывалась нерадужная. Мне нужна вода и еда. Отдых, лекарства. Если начнется заражение, конец, раздумывал я. Нужны антисептики и коагулянты. Где-то в закромах памяти была информация о травах, хотя касался я этой темы лет 10 назад. В какой-то момент Рант отвлекся на след в стороне, и Белк, воспользовавшись этим, сбросил темп. Он поравнялся со мной, подстраиваясь под мой неровный шаг. У него было широкое, беззлобное лицо с мягкими чертами, но при этом массивное, сильное тело. Важнее всего был его взгляд, в нем читалось любопытство, а не вражда. «Вот оно», — подумал я, — «нужно использовать шанс». «Я Белк», — коротко бросил он, поправляя ношу, которую придерживал одной рукой. «Меня, как знаешь, зовут Ив», — кивнул я осторожно. «Этот Рант, он всегда такой?» «Послушай, соколенок!» Белк понизил голос, косясь на шамана. «Ты не дойдешь. До реки еще долгий путь, а за ней подъем к стоянкам. У тебя сильная рана, ты уже бледный». «И что ты мне предлагаешь?» Я ощутил раздражение, но все же стрельнул глазами на мех с водой за его спиной. «Остановись здесь!» Вдруг произнес он, и в его голосе прозвучала забота. Нет, скорее прагматичное сочувствие. «Сядь в ложбине, пока Рант не видит. Мы уйдем, а ты... В твоем тюке есть вода, жир и сушеное мясо». «А?» — удивился я. «Так все же к сове загрузили». «Я тайком засунул», — не стал он юлить. «Если закутаешься в шкуры и не будешь двигаться, проживешь еще 2, может 3 дня. Встретишь свою смерть спокойно». Предложение было заманчивым. Неужели в глазах кроманьонца такая смерть была милостью? Сдаться даже не пытаясь. Разве это помогло людям пережить катастрофу и встать на вершине пищевой цепи? Нет. Именно бесконечное желание жить позволило нам достичь вершин. Я поднял взгляд на Белка. Тот аж нахмурился, увидев не взгляд загнанной добычи, а зверя, выходящего на охоту. «А знаешь, что мне интересно, Белк?» – прохрипел я. «Мне чертовски интересно узнать, что будет, если я не сдамся. Если дойду до долины, приду на вашу стоянку. Представляешь лицо Ранда?» Белк на мгновение запнулся. Он явно не ожидал такой реакции. «Что будет?» – переспросил он, недоумевая. «Будет боль, будет холод, а потом тебя убьет Ранд. Племя не примет тебя». «Может быть», – я заставил себя выдавить подобие улыбки. «Но я хочу посмотреть, как далеко смогу зайти». Белк посмотрел на меня, как на умалишенного. Для него в моих словах не было смысла. «Похож, ты совсем с ума сошел, соколенок», — заключил он. «Горм говорит, что безумцев любят духи, но я вижу только мертвеца, который отказывается лечь в могилу». «Думаю, Горм достаточно прожил, чтобы оказаться правым», — ответил я. «Ха», — усмехнулся он. «Может быть». Я снова посмотрел на мех с водой. Белк молча стянул его и протянул мне. Я остановился и жадно напился. «Эй!» — рявкнул Рант, увидев это. «Белк, отойди от чужака! Никакой воды!» Я тут же вернул мех. Возможно, именно эти глотки позволят мне дотянуть. «Спасибо!» — поблагодарил я. Белк просто кивнул и прибавил шагу. Рант быстро подошел ко мне и чувствительно ткнул тупым концом копья в здоровый бок. Я едва не потерял равновесие. «Не отставай!» — выплюнул он. Я не ответил, я просто шел. Шаг, еще шаг. Состояние ухудшалось по экспоненте. Каждый удар сердца отдавался в боку тяжелым толчком. Перед глазами расплывались пятна. Геморрагический шок — штука предсказуемая. Нужно что-то гигроскопичное, сорбент, кровоостанавливающее, рассуждал я. В голове всплыл сфагнум. Идеальный вариант – природный антисептик, но вокруг была сухая тундростепь. Тюк на плечах теперь казался набитым валунами. Совия передал волокуши Белку и поравнялся со мной. Его лицо казалось маской, вырезанной из темного дерева. «Ты замедляешь наш путь, соколенок», – холодно констатировал шаман. «Горм сказал, отстанешь, останешься здесь». «Степь заберет свое, мы не станем ждать». Я сглотнул соленую слюну и промолчал. Сови посмотрел на меня глубоким взглядом. «Докажи, что Горм не зря оставил тебе жизнь». И он ускорился. «Докажи. Как давно я ничего не доказывал», — подумал я, сжимая челюсти. «Чувствуешь?» Ранд озарил лицо злорадной улыбкой. «Духи уже отвернулись от тебя. Сокол никогда не станет братом волку. Горм ошибся». Внутри меня вдруг вспыхнула ярость, дикая жажда жизни. Чем плачевнее становилась ситуация, тем яростнее я цеплялся за лямки тюка. «Не дождетесь. Я не для того проделал путь в 50 000 лет, чтобы сдохнуть». Я поднял голову. Впереди в низине виднелись ветви кустарника. Там могла быть вода и растения. «Иди». Прорычал я сам себе под нос. «Иди, Коробов, профессора так просто не сдаются». Когда я уже готов был рухнуть, под локоть меня подхватила жилистая рука Белк. Он буквально вдернул меня вверх. «Зачем?» — прохрипел я. «Сови сказал...» «Сови видит духов, а я вижу тебя», — огрызнулся Белк. «Если белый волк не забрал твой дух под клыками гиен, значит, ты ему зачем-то нужен. Иди, пока Рант ушел к Горму». Мы дотянули до низины у источника. Пока охотники пили, я рухнул на колени, но заставил себя искать. «И чего он там ищет?» — с усмешкой спросил Рант. «Может, еду?» — предположил Белк. «Еды там нет», — отчеканил Горм. «Он ищет что-то иное». «Что бы он ни искал, это ему не поможет. Почему ты не даешь мне убить его?» — спросил Рант у вождя. Три года еще не прошло. И вдруг взгляд зацепился за серовато-зеленые мелко изрезанные листья. Это, я улыбнулся, ахиллов цветок, ахиллея мелифолиум, повторил я на латыни. Тысячелистник, мощнейший коагулянт, то, что нужно. Я тут же принялся обрывать листья. «Что ты делаешь?» Сови подошел ближе. «Ты ешь сор из-под ног?» Я не ответил, запихнул горсть горьких листьев в рот, быстро превращая их в кашицу. Ранд приподнялся, готовя шутку. Я рванул на себя шкуру, обнажая сочащуюся рану, и силой вдавил зеленую массу в плоть. Вырвалось у меня от боли. «Я знал, танины и ахиллеин сделают свое дело». Сови присел на корточки. «У этой травы нет духа», — неуверенно произнес он. «Мы не берем ее». «Если ты чего-то не знаешь, это не значит, что этого нет», — выдохнул я. «Уж поверь». «Увидим», — задумчиво сказал шаман. Ран сплюнул, отворачиваясь, Горм коротко кивнул сам себе. «Вставай, пора идти». Я поднялся. Кровь больше не текла по бедру. Первый раунд был за мной. К исходу дня степь оборвалась склоном, за которым открылась пойма реки. Дойдя до берега, я рухнул к воде. Сначала жадные глотки, а затем поиск. И я нашел его в тени валунов. Сфагнум. Идеальный стерильный перевязочный материал. «Этот мох пьет кровь так же жадно, как земля дождь», негромко произнес шаман Горму. Похоже, про мох они знали. «Птенец сокола знает травы, и он упертый. Ты принял верное решение». Вождь долго смотрел на меня. В его глазу появилось признание какой-то ценности. «Значит, малец не просто не безумен, а даже умен. Ха, будет толк». Рант опустил голову. Его добыча ускользнула, обретая покровительство лидера. Горм кивнул белку. «Дай ему мясо. Завтра путь будет еще тяжелее». Белк протянул мне полоску вяленого мяса. «На, жуй долго. Горм редко дает еду тем, кто не держал копья». Я впился зубами в волокна. Я выиграл этот день. Выиграл право на еще одну холодную ночь под звездами Плейстоцена. «Еще не помер», — удовлетворенно думал я. «И не помру. Ха, наверное». Глава 6. К тому моменту, как солнце зашло, мы разбили лагерь. Меня также не жалели, как и во время перехода. Моя рана для них ничего не значила, а кого-то даже радовала. Но если я хотел продолжать идти с ними, а это было жизненно необходимо, я обязан был быть полезным. Для меня это было кристально ясно. К тому же я понимал, что в дальнейшем мне придется как-то жить в совершенно ином мире, поэтому я внимательно следил за каждым движением, действием, взглядом, определял, на что они обращают внимание, как планируют стоянку на ночь. С одной стороны, все это уже хранилось где-то в черепной коробке, выученное по различным археологическим работам. Но с другой, каково было ощутить это все руками, почувствовать телом? На одном знании теории далеко не уедешь. Для начала они определили, откуда дует ветер. Все верно. Главный поток сходит с Альп и несется в долины через равнину. Другой перекатывает через склоны и несется вниз, раздумывал я, не переставая работать руками и связывать жерди. Спину нашего временного укрытия расположили в сторону входа в долину. Переднюю часть оставили открытой, и перед ней Горм начал разводить костер, пока Ранд собирал древесину. Наблюдать за этим воочию было невероятным профессиональным наслаждением, если бы еще бок не разрывался. «Поднимай!» – скомандовал Сови. «Да!» – тут же отозвался я. Я старался отвечать, поддерживать диалог при любой возможности. Нужно было не просто стать инструментом, но выстроить какую-то социальную связь. И диалог, пусть даже простой «да», значил многое. Я навалился на один из каркасов и начал толкать. Сови тянул на себя, жерди были закреплены в форме буквы «А» и имели одну верхнюю балку. Далее эта балка соединялась со вторым каркасом. Сооружение было простейшим, но оттого не менее эффективным. Потребности в создании чего-то более сложного не было никакой. Всего одна ночь. Этого достаточно. «Иди, помоги белку», — сказал Сови, связывая балку с каркасом. Основным связочным материалом служили лоскуты кожи. «Понял», — щелкающе бросил я. Это слово на русский слух было совсем уж непривычным, будто вышедшим из лексикона изолированных племен Африки. Белк тем временем занимался развертыванием шкур. Скорее всего, они просто будут накинуты на каркас. «Сови сказал помочь тебе», — подойдя, произнес я. Он поднял глаза и задумчиво посмотрел на меня. «Чего?» — не понял я. «Ха, ты крепкий!» «Спасибо!» — ответил я, размышляя, верно ли выбрал слово. «С такой раны продержался так долго!» Его глаза прищурились, словно он пытался разглядеть во мне какой-то секрет. «Что это была за трава? Я не видел, чтобы Ита или Сови когда-то ее использовали». «Ита. Травница. Нужно узнать, коль скоро я показал свои знания в ботанике, в которых был далеко не спецом. Но это первое, за что я получил пару очков в пользу решения оставить меня в живых. Значит, надо использовать». «Моя матушка». Я повернулся в сторону равнины, туда, где был вход в долину. «Она показала мне ее», — соврал я, даже не покраснев. Но внутри кольнуло от осознания, что там осталась женщина, которая приходилась этому мальчишке матерью. И я тут же одернул себя. Не стоит воспринимать его, себя, как мальчишку. 13 лет уже тот возраст, когда в палеолите берут на охоту, пусть не на самую серьезную. Стоит считаться с местными устоями. Это тело уже подходит к порогу взрослости. Если я правильно понял, упоминание охоты и 16 зим означает ритуал взросления. И если они отправились в мамонтовую прерию, значит, этот ритуал ознаменуется испытанием. Охотой. И не на зайца. «Зачем вы бежали на равнину?» На последнем слове он сделал слабый акцент. «Разве не лучше было бы укрыться в горах? Если бы не гиены, вы бы все равно не дожили до утра». Сухо и прагматично констатировал он. «А ведь мое время, в его возрасте еще машину водить не доверяют. А тут такие размышления». «Буря! Мы сбились с пути!» Продолжал я гнуть ту же линию, помогая ему расправить шкуры. И сразу постарался сменить тему. «А это Ита, кто она?» «Слушай, даже если ты продержался один день, впереди еще 2 дня пути. Не думаю, что есть смысл рассказывать». А я все больше убеждался, что Белк куда сложнее, чем я подумал изначально. Он проявил милосердие, предлагая мне остановиться. Помог, когда я был на последнем издыхании, но сейчас говорит такое, даже мне было сложно понять, что у него в голове. «А ты все равно расскажи. Не так грустно будет умирать», — ухмыльнулся я. Он помолчал с полминуты и заговорил. «Ита знает, травы лечат», — подтвердил он мои предположения. «Но даже если ты дойдешь до стоянки, с ней тебе лучше даже не пытаться говорить. Не думай, что какая-то трава тебе поможет». «Почему?» — прямо спросил я. Он поднял на меня глаза, и я увидел, как напряглась его челюсть. «Руша, ее сын, был ее сыном», — сказал он, чуть ли не зарычав. «И он был моим другом. Мне не следовало тогда помогать тебе. Лучше было оставить тебя там», — честно признался он. «Вот как. Мои руки неосознанно перестали двигаться. Его звали Руша, брат Ранда, сын Ита и друг Белка. Действительно, не повезло. Я не знаю, какой характер у травницы, но вряд ли она будет благосклонна к тому, кого ее сын считает одним из виновных в смерти другого сына. И сейчас, впервые за годы, мне захотелось крепко выругаться, вот прям с чувством. Но я подавил в себе это желание. Руганью делу не поможешь, тут нужно работать головой. Если вариант с травницей отпадает, я найду другой. Этот череп хранит еще много полезных знаний, и я уж найду им применение». Но один вопрос так и маячил где-то у затылка. «И почему ж ты не оставил меня? Ты тоже считаешь меня виновным в смерти тех людей?» Прямо спросил я. «Юлить, играть в игры – все это не для этого случая и не с этим человеком». «Почему не оставил?» – задумчиво проговорил он. «Горм и Сови что-то увидели в тебе. Да и я!» И тут он резко встал. «И я не считаю, что ты виноват. Тебя вели, ты шел. А где оказался, не твоя вина». Я уж хотел выдохнуть, но он не дал. «Но если бы не твои мать и отец, Руша, Хат и Куда были бы живы. Они привели гиен туда, и ты несешь их вину». Тут его глаза сверкнули, кулаки сжались, Он сделал шаг ко мне. «Ты их кровь. Кому отвечать, если не тебе?» Я молчал. Не двигался, тут любые слова были бы не в мою пользу. Их понимание мира сильно отличалось от моего, и я очень старался его понять. С одной стороны, сухая логика, с другой – эмоции. Я осознавал причинно-следственную связь, но все еще не мог ее принять. Кровная месть не ушла даже из, казалось бы, цивилизованного мира. Что уж говорить об этом. Это все быстро охладило перспективы. «Белк!» – гаркнул Горм. «Чего стоите?» «Я тебе должен. Наконец сказал я хоть что-то. И я верну долг, обещаю. Даже сейчас я не собирался отказываться от попыток создать хоть какие-то связи». «Не думаю, что у тебя будет возможность», – прошипел он. «Иди за камнями, нужно будет прижать шкуры». Он проговорил эти слова с видным усилием. Молча отправился к реке, а сейчас мне не стоило искушать судьбу, оставаясь с ним. А ведь казалось, что появился кто-то, кто не презирает меня, даже наоборот, хочет помочь, подумал я, прикусив губу. Нет, не стоит надеяться на этот единственный действенный способ остаться в живых, стать чем-то полезным, важным, незаменимым, но до этого момента еще нужно дожить. Собирая камни и поднося их к жилищу, которое уже покрывалось шкурами, я продолжал раздумывать. Было ошибкой воспринимать их как нечто простое и думать, что я могу считывать их мысли. Глупость. Сам столько лет твердил, что они были не менее сложными, чем современные люди. Нужно быть осторожнее. Далее я уже укладывал принесенные камни, прижимая шкуры. Белк работал со мной, но молча, явно не выражая желаний инициировать новый диалог. Сови находился рядом с Гормом, о чем-то разговаривая достаточно тихо, чтобы я не мог услышать. «Достаточно», – провозгласил Ранд, скидывая очередную кучку деревяшек. Ему пришлось обойти немалый радиус, чтобы собрать необходимое количество. Хоть в долине и было теплее, и протекала река, влияние ветра и холода с равнины все еще было весомым. Поэтому деревьев росло немного, да и те сильно отличались от привычных. «Вы еще возитесь?» – бросил он недовольно нам. «Может, тебе помочь?» – прошипел он мне в ту секунду, когда мои руки на мгновение остановились. «Надо же, чувство юмора!» – подумал я про себя. «Нет, не нужно!» – не сдержался я от ответа. Было сложно решить, промолчать или нет. Ситуация напоминала случай из далекой юности. Я тогда зашел с друзьями в местный ДК на дискотеку, и диалог развивался в похожей манере. И уж тогда понимал, что бы я ни сказал, все сведется к драке. «Да шевели руками!» — снова гаркнул Ранд, подходя ближе. «Из-за тебя!» — начал он закипать. «Ранд!» — окрикнул Горм. «Чего?» — огрызнулся охотник. «Проверь следы вокруг», – твердо сказал вождь. «Не хотелось бы оказаться на чужой территории». А вот это я сразу же отметил. С одной стороны, это могли быть угодья какого-нибудь пещерного льва, с другой, Горм бы не останавливался тут, если бы у него был хоть грамм сомнений. Почему-то в этом я был абсолютно уверен. Он просто дернул цепь на шее дикого пса, и тому пришлось подчиниться. Но он ответил с тем еще гонором, как бы этот Ранд не устроил переворот прямо в дороге. Такой исход был бы просто ужасным для меня, но выглядел возможным. Сейчас он на пике раздражения, его право мести, авторитет, Горм все поставил под сомнение. Так он это видел. Но мысли об их социальной иерархии оборвало нечто более интересное. Горм вытащил два свертка, и я уже догадывался, что оба будут использоваться для разжигания костра. В нужном месте, обложенном камнями, уже была водружена конструкция из дерева. Даже такое, казалось бы, простое повседневное действие было продумано. Дрова складывались в определенном порядке, формируя пирамиды и оставляя пространство для кислорода. Развернув первый сверток, Горм достал... это было либо трава, либо мох. Нечто желтое и сухое. «Не намокло?» – осторожно спросил Сови с каким-то благоговением. Горм осторожно прикоснулся к труту губами. Вероятно, губами было куда проще прочувствовать влажность. Все же все тело покрывал слой жира. Естественная защита от обморожения. Такое же было у меня. Так что чувствительность была соответствующей. Ну а пальцы, вероятно, настолько огрубели, что уже мало что ощущали. «Достань жир», — сказал Горм, присаживаясь на корточки. Сови быстро достал другой сверток и протянул Горму. Жир. Древнейшее топливо. Уже 100 000 лет назад неандертальцы научились перерабатывать его, вываривая разбитые кости. Я не смел недооценивать важность жира. Освещение пещер с помощью каменных ламп, консервант – важнейший источник калорий. Применение ему было невероятное множество. Так и тут. Он смажет труд? Так и произошло. Горм зачерпнул немного пальцами и смазал часть труда. Пусть жир не вспыхивал, как бензин, ему нужно было разгореться, но зато он был стабильнее. Так труд точно не будет использован впустую. Далее он запихнул пучок с краю. Не в самую глубину, но и не на кромку. В ход пошел другой сверток. Оттуда он выудил 2 камня. Наклонился. Сови же старательно загородил его с одной стороны. Раздался стук камня о камень. И показались искры. Через минуту Горм уже аккуратно раздувал костер, щурясь от дыма. Вероятно, кремень и перит. Тут же понял я. Находки на стоянке Барнхэм в Англии. Подтверждают, что такой метод использовали неандертальцы еще 400 000 лет назад. Ничего удивительного в том, что им же пользуются кроманьонцы. Нет, было бы куда страннее, если бы они использовали трение палки о палку. Усмехнулся я про себя. И тут же подумал, что теперь как-то странно отсчитывать привычные временные промежутки. Лагерь был готов. Укрытие от ветра возведено. Оно закрывало костер от слишком сильных порывов. Передняя часть, обращенная к нему, осталась открытой и беспрепятственно позволяя теплу проникать под шкуры. Просто и эффективно. «Остальные шкуры внутрь!» — дал новое указание Горм. Оно было скорее для меня, потому что Белк уже занялся этим. Я присоединился, укладывая оставшиеся шкуры на землю внутри жилища. Пока я занимался этим, вернулся Ранд. «Нашел что-нибудь?» — спросил Горм. Миг молчания пояснил, что все же что-то было найдено. «Да», — недовольно ответил охотник. «Лев. У меня внутри тут же похолодело. Пещерный лев, плейстоценовый король. Рядом с ним африканские львы нервно курят в сторонке. Он был больше, сильнее, опаснее и, более того, без проблем мог закусить человеком, пусть тот и не являлся повседневным блюдом. Нет, логика и теории подсказывали, что такой зверь вряд ли нападет на стоянку с костром, да еще с 5 людьми. Но это была логика, а страх ей не подчинялся. И зная отчеты по некоторым находкам, я понимал, чем может кончиться эта ночь. «Значит, следы свежие», — сказал Горм. «Вероятно, они уже исследовали эту местность по пути на равнину». «Он один?» «Да, скорее всего, прошел с лошадьми». «Их следы я тоже нашел, около 5 голов». Слово «лошадь» далось с трудом. Но образ из воспоминаний все же направил в нужном направлении. И этот образ было непросто сопоставить с тем, что я привык понимать под лошадью. Если бы я не знал, как они выглядели по реконструкциям, подумал бы, что это большой осел. Хотя нет, скорее они были похожи на пони тяжеловеса. Невысокие, но очень мощные. Либо европейская дикая лошадь, либо европейский кулан. Последний впрямь куда больше походил на осла. «Значит, мы ему не интересны. Он, скорее всего, далеко». «Горм!» — позвал Сови. «Нижняя стоянка!» — напомнил он. Вождь молчал, я видел, как он что-то обдумывает. «Сними Вака и Зив!» — сказал он, словно приняв решение. «Мы все равно не нагоним». Минимум еще 2 охотников. Логично, что часть оставили для охраны основной группы. Хотя, зная, в каком я времени, женщины тут далеко не беспомощны. «Ты отпусти меня!» — произнес Ранд, чем поставил в ступор даже меня. «Что за идиот? Куда отпустить ночью в долине, где обнаружены следы пещерного льва, чтобы что?» Но сколько бы я ни задавал себе вопросов, разумного ответа не находил. Это был чистой воды идиотизм. Как он вообще дожил до своих лет с таким подходом и характером? «Нет!» — твердо отчеканил Горм. «Отпусти!» — настаивал Ранд с нажимом. Горм ответил не сразу. Я поразился его выдержке и терпению. Если у них такие диалоги происходят регулярно, то он невероятный вождь. Хотя в то же время само их наличие тут же ставит это под сомнение. «Ранд, ты обгонишь льва, обгонишь лошадей. Ты сильнее льва? Сильнее стаи гиен?» — начал он задавать вопросы. «Не обгоню, но догнать сумею!» — уперся охотник. «Ты сможешь в темноте читать следы? Не спать две ночи? Не сбавлять темп, не есть, не пить?» Вновь методично и основательно спрашивал Горм.